На завтра певческий вечер организовали декабристы мужским хором, в который вошли все представители сильного пола, направляющиеся в Петровский завод, дирижировал Ватковский. В программу входили исключительно церковные песнопения. Так потребовал генерал, которому вовсе не хотелось рисковать карьерой, аплодируя каким-нибудь таким вредным песням, смысл которых от него способен ускользнуть. Когда хор грянул «Воцарися, Бог, над языки, Бог сидит на престоле святим своем», Софи вдруг прислушалась с величайшим вниманием и замерла, испытывая страшное сожаление. Зачем она тут? Среди женщин, рядом с Лепарским, а не одна где-то в отдаленном месте слушает это песнопение надежды. Два пылающих костра, в которые без конца подбрасывали сухие ветки, освещали снизу выстроившихся шеренгами мужчин, и лица их от этого выглядели странными, и казалось, будто хрипловатые звуки, вырываясь из груди, поднимались вместе с искрами прямо в небо и таяли там, у звезд. Трепещущее за их спинами зеленое кружево листвы довершало фантастическую, нереальную декорацию, по которой, к тому же, еще то и дело начинали мелькать, как безумные летучие мыши. Николай стоял в первом ряду. Он пел истово, самозабвенно: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышит кротцы и возвеселятся в взысках Господа, и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя». И все пели так же, и красноватые от поднимавшегося от костров жара лица хористов, и мысли о смерти, и темнеющая вдали лесная чаща, и спокойствие вечернего неба, все это смешивалось в голове Софи, вызывая слезы, которые она силилась сдержать, а они все норовили пролиться. Положительно, думала она, в одной только России возможны такие странности, такие сюрпризы. Здесь душа готова каждую минуту открыться, здесь чувства проявляют при всех, здесь никто не стыдится своего счастья, своего горя, своей вины, своей веры, своей нищеты, своей силы, своей слабости. И именно от этой сказочной наивности, от этого чисто христианского бесстыдства рождаются иногда, вот как сегодня вечером, самые прекрасные песнопения на свете. Хор допел и умолк. Лепарский бросился благодарить его участников, поздравлять их с успехом. Буряты стали кидать шапки в воздух, глаза у дам были влажными. Наконец все разошлись, но каждый унес в душе частицу общего праздника. Софья долго ворочалась, но поздно ночью поняла, что заснуть, конечно, не сможет. Тихонько оделась и вышла из палатки. Тропинка привела ее к берегу реки, на то самое место, где днем она купалась. Вода, отливая темным блеском, быстро убегала вдаль между зарослями неподвижного тростника. Вдалеке мерцали огни их лагеря. Софи прислонилась к дереву, удивляясь тому, что не чувствует тела, совсем не чувствует. Ей чудилось, будто она вся, с головы до ступней, превратилась в некий уголок, где привольно воспоминаниям. Плывут, плывут. Да-да, она — одна сплошная память теперь. Ничего более. В этот вечер и эту ночь она как-то особенно думала о Никите. Она вспоминала его 16-летним, этаким мужичком, неграмотным, застенчивым, робким. Вспомнила, как учила его читать и писать, с каким будоражившим ее восхищением он смотрел на свою учительницу, стоило ей похвалить старательного ученика. А его ведь было за что хвалить. Такой умный, такой красивый, такой юный. А какая страсть к знаниям и занятиям. Выходец из самых низов, просто никто по происхождению. Он так быстро и с таким энтузиазмом воспитывался, образовывался. Ему ведь никаких усилий не понадобилось, чтобы подняться над своим сословием. «Ах, кем бы он мог стать под моим руководством?» — подумала она с печальной гордостью. Сквозь грезу она услышала шелест травы и обернулась. Перед ней стоял муж. Разумеется, встреча не случайна. Он следил за нею, подстерегал ее, преследовал. Чего он хочет от нее? Сердце Софи забилось, ей стало тревожно. «Какая чудесная ночь!» — воскликнул Николай. «Я был уверен, что ты не сможешь заснуть. Тебе понравилось, как мы пели?» Он выглядел спокойным, в голосе звучала глубокая нежность. «Восхитительно пели!» — ответила она. «А что тебе больше всего понравилось?» «Знаешь, вот эта песня «К Богородице», где исцели чистой души моей неможение. Так кажется, так ведь, да? Да-да. Как же я рад, что тебе понравилось!» Когда мы пели, я смотрел на тебя. Ты была такая красивая. Софи прониклась состраданием к этому человеку. Ведь одно ее присутствие оборачивалось для него новой мукой. Как это тяжко жить без тебя. глухим голосом подтвердил он ее невысказанные мысли. «Но я же здесь, рядом с тобой, Николя», — откликнулась она. «Я так к тебе привязана, так тебе доверяю. К несчастью для меня, я знавал иное отношение». Она отвернулась. А он вдруг ощутил свое одиночество, нестерпимое одиночество. Он был совсем один, со своими переживаниями, некому было его понять. Сколько он мечтал ночами о такой вот встрече с женой. Но ни один из тщательно разработанных им тогда планов не осуществился. А если бы и осуществился, ничем ему уже не победить этого спокойного взгляда, этой отстраненной улыбки Софи. Неужели женщины так отличаются от мужчин во всем, что касается страсти? Неужели они в меньшей степени испытывают физическое влечение? Неужели для них все это по большей части игра, игра воображения? Но даже если Софи довольствуется такой фальшивой любовью, он-то все равно не способен отказаться от своих мечтаний о ней, от своих снов, повторяющихся снов. Теперь он желал Софи вдвое сильнее, чем раньше, когда она была с ним, когда он еще не потерял ее. В этом состоянии, с такими завышенными требованиями, его не может удовлетворить никакая нежность, а уж тем более никакая жалость. Впрочем, быть не может, чтобы Софи вот сейчас, вот этой волшебной ночью не понимала, какое желание она в нем возбуждает. И если она вдруг умолкла, если она замерла, то наверняка для того, чтобы прислушаться к себе самой. Как в ней растет волнение, от которого, как бедняжке казалось, она навеки исцелилась. Николаю почудилось, что тишина, возникшая между ними, длится долгие часы. Ночь скоро кончится. А он ничего так и не сказал, ничего не сделал. Ничего из того многого, что должен был сказать и сделать. Он искал слов, фраз, умных и убедительных, искал и не находил, потому что обезумел от преклонения перед ней, от усталости, от надежд. Она пошевельнулась. Он решил, что жена собирается уйти, и внезапно даже для себя самого воскликнул. «Ох, как я люблю тебя, Софи! Люблю, люблю тебя! И мне все равно, что ты скажешь. Я приму что угодно, понимаешь, Софи? Софи, умоляю тебя, умоляю! Ты так мне нужна!» Она попятилась, широко раскрыв глаза, глядя на него с каким-то леденящим ужасом, и это окончательно его распалило. Он неуклюжим жестом схватил ее в объятия, стал искать ее губ. Все это неловко, словно бы неумело. Она принялась отбиваться, и в конце концов они упали на землю и покатились по траве. «Отпусти меня, Николя!» — горячечно шептала она. «Отпусти сейчас же и уходи, уходи, а то я позову на помощь!» «Нет, ты не осмелишься!» — задыхаясь, бормотал он. Он придавил ее весом своего тела, и чем сильнее она извивалась под ним, тем больше возбуждался, чувствуя жар, исходящий от разгоряченного в борьбе с ним тела жены. Пусть она была любовницей Никиты, пусть даже 20 других Никит или кого-то там, пусть в эту минуту он все равно станет умолять ее отдаться ему, принадлежать ему хотя бы сейчас, только сейчас. Хотеть женщину — значит забыть ее прошлое. Ему удалось расстегнуть платье, он разорвал сорочку, рука его коснулась нежной округлости, и голова его запылала от счастья. «Софи, любовь моя, иди ко мне, скорей, Софи!» Она, наконец, вырвалась и вскочила на ноги. Но он оказался быстрее и мгновенно уложил ее снова, так грубо, что Софи застонала. Ему захотелось выпить эту жалобу с ее губ. Она бешено крутила головой, отворачиваясь, и вдруг ее пронзила мысль. «Если бы Никита попытался взять меня, я бы и ему отказала точно так же. Может быть, лишь потому, что он мужик. Только лишь потому. Но его я любила. Его я любила!» Их лица качались, сталкивались, отнимали друг у друга клочок пространства, еще разделявшие эти лица. На краю света тягуче прикликались часовые, ржала лошадь, бренча пустым ведром, ветер шуршал густой листвой крон. «Софи», — бормотал Николай, — «пойми меня. Так дальше нельзя, нельзя. Нужно, нужно, мне, нам нужно». Ее словно пригвоздило к земле, и теперь она, раскинув руки, только слабо шевелилась. На губе выступила капелька крови, ухо горело, соднило. «Наверное, разодрала его, когда падала», — подумала она, и сама удивилась. «Насколько трезво! Надо же, какое присутствие духа! А ведь силы на пределе!» Он нависал над нею и сам себе казался убийцей, но это его не сдерживало, даже не волновало. Он впервые понял мужчин, насилующих женщину, впервые понял, как это — лучше взять ее полумертвой, чем отказаться от желания заполучить в свои объятия, сжать до хруста костей, — навалился на нее снова. Софи от отвращения дрожала. Сквозь ее сжатые губы прорывались какие-то невнятные звуки, как будто она то ли зубами стучала, то ли плакала, как во сне. И вдруг она совершенно перестала сопротивляться. Когда он быстро, молча овладел ею, то сразу же опомнился и попросил прощения. Она свернулась на земле в комочек, растерзанная, в измятой одежде. «Никогда, больше никогда не хочу тебя видеть! Никогда! Убирайся!» Воцарилась тишина. Софи не сводила с мужа горящего ненавистью взгляда. «Софи», — прошептал он, — «выслушай меня, пожалуйста, убирайся!» — закричала она. Он ушел, похожий на тряпичную куклу. Руки болтаются, голова безвольно склонилась, и только тогда она закрыла лицо руками и разрыдалась. Глава вторая. Барабанная дробь, пробудившая Софи, прокатилась по ее телу, словно тяжкий воз. Она открыла глаза. Справа от нее Наталья Фанвизина, слева Лиза Нарышкина. Обе еще спят на своих тюфяках. В палатке ужасно воняет козлиными шкурами. У входа мужик. Что он говорит-то? А, воду принес, наверное. Вот вам вода, барыня. Каждое утро кто-то из бывших каторжников приносил дамам для омовения ведро воды. Ох, уже. Нарышкина потянулась. Какие толстые у нее руки. Наталья тоже проснулась, зевнула, как кошка, и принялась рассказывать сон, в котором какой-то незнакомец спасал ее во время наводнения. Вот он затащил ее на плот, вот он сорвал с нее рубашку, чтобы сделать парус. Пока эта болтунья трещала, как сорока, Софи втащила ведро в палатку и, оставшись в нижней юбке и ночной кофточке, стала мыть лицо, руки, шею. Наташа так внезапно умолкла, что Софи невольно оглянулась. Лицо у Фанвизиной было испуганным. «Ах, Господи!» — воскликнула она. «Вы, кажется, поранились. Вон там, там!» «Около уха!» Софи провела тыльной стороной кисти по щеке. «А, это я знаю», — вяло отозвалась она. «Упала вчера вечером на прогулке. Поцарапалась. Пройдет». «Ничего себе поцарапалась!» — вступила в разговор Нарышкина. «Это, милочка моя, не просто царапина. Вы сами поглядите!» И протянула Софи зеркало. В овальном стекле отразилось усталое лицо с запавшими красными глазами, на правой щеке вздувшийся кровоподтек. Жалкий и вульгарный вид побитой мужиком бабы. Софи резко оттолкнула зеркало. Перед ней мгновенно встала вчерашняя ужасная сцена. Ее накрыла волна жгучего стыда. На этот раз Николай пал так низко, что больше ей мужа не простить. Но даже ненавидеть его было выше ее сил. «Чужой, чужой!» — молча твердила она. «Чужой! А, собственно, разве он был для меня когда-нибудь кем-то другим? Вся жизнь — следствие одной ошибки. И эти люди, которые меня окружают, которые меня судят, которых я не терплю и перед которыми обязан носить маску. Этот странный, этот идиотский караван, он приведет меня бог знает куда. Этот эскорт из преданных женушек. Я с ума сошла. Или весь мир потерял рассудок?» Между ею и двумя женщинами, о, какие любопытные у них мордочки, стала плотная пелена слез. Ее слез. «Надо бы вам приложить к лицу ломтики свежего огурца», озабоченно посоветовала Наталья Фанвизина. «Помогает, проверено». По телу Софи пробежала нервная дрожь. И она, думая только о том, как бы скорее избавиться от этих назойливых бабенок, пробормотала. «Да-да, я сама знаю, что надо делать. Господи помилуй!» «Да чего же вы сердитесь-то по пустякам? Я ведь только добра вам хочу!» Плаксиво пропищала Фанвизина. «Если вы желаете мне добра, оставьте меня в покое. Послушайте, Софи, если у вас такое дурное настроение после вчерашней прогулки, зачем срывать его на нас?» Возмутилась Нарышкина. «И не спорьте, не спорьте! Я слышала, как вы уходили!» «А я слышала, как вы вернулись», — смешалась снова Фанвизина. «Словом, вы по очереди за мною шпионили», — вскричала Софи. Она распалилась и готова была к ссоре, но Наталья вдруг охнула, обернувшись к двери, стыдливо прикрыла полными руками распахнувшуюся на груди ночную кофточку и воскликнула. «Ах, сударь, не входите, пожалуйста, мы одеваемся!» Но лейтенант Ватрушкин уже стоял на пороге. «Госпожа Озарева», — сказал он, откашлившись и приняв таинственный вид, «генерал Липарский просит вас немедленно явиться к нему». «Что произошло?» — удивилась она. «Не могу знать. Но это весьма срочно. Извольте следовать за мной». София подняла волосы, скрепила их на макушке гребнем, накинула пелерину и вышла из палатки. В утреннем тумане просыпался лагерь. Унтер-офицеры тормошили вялых, толком не проснувшихся солдат. Там и сям мелькали китайскими тенями бурята на своих маленьких лошадках. Добравшись до комендантской палатки, София прямо у входа наткнулась на Липарского, одетого и обутого по всей форме. Взгляд у генерала был непривычно тяжелым, будто свинцом налитым, лицо надутое. «Мадам», — сухо сказал он, едва завидев Софи, «мадам, ваш муж бежал сегодня ночью». Софи застыла, как громом пораженная. Все мысли разом вылетели у нее из головы. Опомнившись, она пробормотала: «Бог с вами, генерал, такого просто быть не может». «Может, может, сударыня». Мы только что обнаружили его исчезновение. Его соседи по палатке, Свистунов, Алмазов и Лорер, клянутся, что не слышали, как он выходил наружу. Наверное, и вы станете утверждать, будто слыхом не слыхали о его планах. Но я и на самом деле ничего подобного не знаю. Когда вы говорили с мужем последний раз? Она хотела было солгать, но передумала, решив, что кто-то, вполне возможно, видел ночью их с Николаем, или Парский, зная об этом, попросту ее испытывает. Высоко подняв голову, София отчетливо произнесла: «Я встретила Николая Михайловича вчера вечером после сигнала ко сну на берегу реки». Признание стоило ей дорого. Теперь нужно было перевести дыхание, как после физического усилия. «И ваш супруг ничего не сказал вам такого, что позволило бы вам предположить?» — начал ворчливым тоном генерал. «Нет», — перебила его она. Комендант нахмурился. «Вы лжете, сударыня. Ваш муж не мог принять такого решения, не предупредив вас. Либо он предлагал вам бежать вместе с ним, но вы отказались, либо бежал поначалу один, но сказал вам, где станет скрываться, дабы вы присоединились к нему спустя какое-то время. Что за чушь?» — воскликнула София. «Позвольте. Никакая не чушь. Напротив. Все очень логично. Признавайтесь, мадам». Чем громче говорил генерал, тем меньше слушала его София. Из всей этой суматохи ее интересовало только одно. Николай исчез. Сбежал. Скорее всего, потому что она дала ему понять, насколько он ей отвратителен. Но она не сожалеет об этом. Вчерашним своим поступком, ее передернуло, он лишил ее способности к снисхождению, к прощению. Нет, она не простит. Сохраняя ледяное спокойствие, она пожелала в душе, чтобы мужа никогда не поймали, и чтобы она никогда больше не услышала о нем. Ну а если он погибнет? Прислушалась к себе. Ничто в ней не шевельнулось. Ни малейшего волнения она не испытала при этой мысли. Он сбежал, а она зато теперь чувствует себя свободной. Она, не дрогнув, выдержала взгляд генерала. И тот забормотал, едва ли не со слезами на глазах. Надо было тогда оставить всем кандалы. Как мне теперь оправдываться перед императором? Политический заключенный сбежал между Читой и Петровским заводом. Каково? Кошмар, бесчестье для меня. Чем заканчивается моя карьера? Но мы его поймаем, поймаем. Я уже отдал приказ. Мы его схватим, живым или мертвым. Мне доставят его, живым или мертвым, слышите? София не узнавала Станислава Романовича. Неужели боязнь, что его уличат в служебном промахе, могла превратить такого умного и великодушного человека в тупого и бездушного администратора? Решительно в России страх перед власть имущими стал ядом, разъедающим даже самые закаленные души. «Вы поймите, сударыня, я ведь стараюсь узнать подробности в его же интересах», — продолжал настаивать Лепарский. «Хотелось бы избежать худшего. Да успокойтесь же вы, ваше превосходительство», — поморщилась она. «И поймите, говорю же, поймите вы раз и навсегда, мой муж не предупреждал меня, что собирается бежать. Может, вам и кажется это странным, но тем не менее». «Тогда о чем же вы вчера ночью, так сказать, беседовали?» — не унимался генерал. Софья минутку поколебалась и ответила: «Да так, поспорили». Тягостный оказался спор. «Еще бы! Если беседовать о побеге!» — воскликнул комендант. Она не ответила. «Какой смысл?» Лепарский прикрыл глаза. Веки у него были увядшие, в темных бороздках. Потом уставился на щеку Софи. Генерал внимательно смотрел на синяк и, скорее всего, припоминал все, что ему рассказывали в Иркутске по поводу этой молодой женщины и ее крепостного слуги Никиты. С лица его исчезло раздражение, во взгляде засветилось лукавство. «Понятно, понятно!» — прошептал он с таким видом, словно ему и впрямь что-то стало понятно. Для Софии этот разговор становился все мучительнее. Но тут в палатку вбежал Ватрушкин. Наскоро вытянувшись и отдав генералу честь, как это положено у военных, страшно взволнованный на вид лейтенант заорал дурным голосом: «Ваше превосходительство! Один из бывших уголовников тоже исчез! Наверное, сбежал! И, наверное, они сбежали вместе где-то около часу ночи! Украдены съестные припасы из фургона с провизией!» Лепарский вмиг воспламенился снова. Теперь глаза его полыхали гневом. «Усилить патрули!» — взревел он. «Объявить общий сбор!» Ватрушкин развернулся кругом и с такой скоростью вылетел из палатки, будто его сдуло порывом ветра. Лепарский ссутулился и заложил руки за спину. Уперся подбородком в грудь и принялся тяжелыми шагами мерить палатку. Порой он искоса бросал взгляд по сторонам и начинал пыхтеть в усы. На складном столике была разложена карта Сибири, по которой красным карандашом был вычерчен маршрут этапа. В глубине стояла походная раскладная же кровать, одеяло было откинуто, над кроватью к полотну, представлявшему собой стену палатки, было прикреплено католическое распятие. «Я могу идти?» — спросила София. «Нет!» — завопил Лепарский. Она пододвинула к себе стул и села. Он продолжал бегать туда-сюда, похожий на молчаливого, но злобного и настороженного льва. Снаружи били в барабаны, отдавали приказы. Наконец вернулся Ватрушкин и доложил: «Люди построены, ваше превосходительство». «Сейчас поговорю с ними», — ответил Лепарский. И, повернувшись к Софи, добавил: «А вам, сударыня, следует оставаться здесь». Они с лейтенантом вышли. Генерал остановился на площадке, где были выстроены арестанты. С того места, где находилась Софи, ей через откинутый полог, обозначавший дверь палатки, было хорошо видно все происходящее. Заключенные, стоявшие по стойке смирно, их жены, собравшиеся в стайку справа от шеренг, позади всех, бывшие уголовные каторжники, которых использовали как слуг, окружали площадку вооруженные солдаты. «Господа!» — начал комендант звучным голосом. «Один из вас сбежал сегодня ночью. Речь идет о Николае Михайловиче Озареве в организации безумного своего предприятия, положившегося на помощь бывшего заключенного по уголовному делу Филата». В ответ на слова генерала по рядам декабристов прокатился удивленный шепоток. Мужчины склонили голову, опустили глаза. Женщины, напротив, выпрямились и засуетились, отчего взметнулись волны широких юбок, замелькали сборчатые рукавчики и гофрированные воротнички, заблестели под солнцем промытые волосы. «Поиски Озарева и Филата уже начались», — продолжал между тем Лепарский, «и я предлагаю 100 рублей тому, кто поймает их, и по 20 каждому, чья информация будет способствовать расследованию случившегося. Этот побег наносит урон чести вашего сообщества, потому долг любого из вас — помочь мне найти беглецов. Вот какое решение я принял. Мы остаемся здесь, в этом лагере, в течение 2 суток, чтобы дождаться результатов первых облав. Если в течение 48 часов Озарев и Филат не будут пойманы, мы снова отправимся в путь. Но буряты станут и дальше прочесывать окрестные леса, потихоньку двигаясь в арьергарде. Вплоть до нового приказа я запрещаю свидание жен с мужьями, равно как купание в реке и прогулки за пределами лагеря». «Да, мы запротестовали. Наши мужья не имеют никакого отношения к этому побегу», — кричала Мария Волконская. «При чем тут они? Да и мы. Почему они? Да и мы. Почему все должны отвечать за совершенное кем-то одним? Если уж кто-то и мог бы отсоветовать кому угодно бежать, так это его жена», — добавила Полина Анненкова. «Следовательно, нет никакой логики в том, чтобы запрещать этим господам», — она указала на строй декабристов, — «встречаться с нами. Но вы забыли, сударыня, что беглец именно что женатый мужчина». «Как сказать?» — вздохнула Елизавета Нарышкина. «Да-да, мы-то надеялись, что ваше превосходительство способны понять различия между окружающими вас семьями», — подлила масло в огонь Мария Волконская. Софья поняла, что с этого дня она окончательно превратилась для всех их маленькой колонии в паршивую овцу, но объявленная война показалась ей все-таки лучше той глухой враждебности, какую она чувствовала по отношению к себе до сегодняшнего дня, уже так долго. «Не желаю слушать никаких комментариев», — ревел налившись кровью Лепарский. «Лейтенант Ватрушкин, сопроводите этих дам к их местам жительства и проследите, чтобы они не выходили за границу дозволенного им участка территории». Затем, чтобы положить конец спорам и выяснениям, он повернулся и ушел в свою палатку. Проходя мимо Софи, генерал сделал вид, что ее не замечает. Сел на край кровати, охватил голову руками, весь обмяк, как будто от страшной усталости. Софи слышала, как он бормочет. «Какой ужас! Какой ужас! Нет, это просто ужас!» Наконец комендант поднял на нее безжизненный взгляд. «А, вы еще тут? Можете уходить!» И позвонил в колокольчик. Явились 2 солдата и отвели Софи на отведенный женам декабристов участок. Дамы, видимо, решили, что еще успеют насидеться в помещении, а пока они кучкой собрались на свежем воздухе у входа в ее палатку и издалека наблюдали за тем, как в сопровождении эскорта к ним подходит госпожа Озарева. А она шла, словно подозреваемая, в зал суда. Постранятся ли они, чтобы освободить ей дорогу? Нет, сделала еще 3 шага, и ее окружили. Мария Волконская с горевшими праведным гневом глазами приняла царственную осанку и воскликнула: «Ну что, ваша душенька довольна? Из-за этого проклятого побега наше путешествие, которое могло быть для всех сказочным, волшебным, превратилось в бедствие. И, может быть, все наше будущее в Петровском заводе теперь погублено? Я сожалею об этом, как и вы все», — сдержанно ответила Софи. «Но ответьте, разве не нормально, когда узник желает сбежать из тюрьмы? Нормально, если он ищет личной свободы, ибо стремится воспользоваться ею, чтобы служить своим политическим идеалам? К несчастью, здесь отнюдь не тот случай. С чего вы взяли? Да вы сами дали нам это понять. Я? Каким образом? Как? Каждый день понемножку. Всем своим поведением». София отшатнулась, но тут же гордо выпрямилась, хотя снести оскорбление было непросто. Щеки ее слегка покраснели, как будто она по нечаянности раскусила стручок кайенского перца. «Вам просто нечем занять себя», — с негодованием сказала, как выплюнула она. «Вот потому и живете сплетнями да слухами. Очень легко называть слухами истину, которая вам неудобна», — отпарировала удар Елизавета Нарышкина. «Между тем все факты налицо». «Хотела бы я знать, что за факты», — усмехнулась Софи. «Требую уточнения. Оставьте, Лиза», — сказала Александрина Давыдова. «Я вам скажу, что бывают такие мерзкие поступки, о которых ни одна порядочная женщина не станет говорить, чтобы не испачкать свой рот». «Нет, я и скажу все-таки». «Я скажу», — заволновалась Наталья Фонвизина. «Я и скажу, что она сделала своего мужа несчастным. Бедный, бедный Николай Михайлович. Такой благородный, такой достойный человек. Кого же уважать, как не его? Побег Николая Михайловича — это не побег к надежде, а попросту акт отчаяния», — вздохнула Каташ Трубецкая, промокнув уголки глаз кружевным платочком. «О да», — поддакнула Полина Анненкова. «Он бежал так, так, как будто решил покончить с собой, чтобы не терпеть больше непомерного горя, которое вы причинили ему своим равнодушием». Нападали со всех сторон. Софи повернулась разок вокруг своей оси, среди всей этой травившей ее дамской своры, и подвела итог. «Мои отношения с мужем — мое личное дело. Больше ничье. Ежели бы мы не были обречены на то, чтобы жить вместе, уж, поверьте, я не стала бы вмешиваться в ваши грязные истории», — презрительно бросила Мария Волконская. «Да нельзя же, право, допустить, чтобы ваши любовные разочарования отражались на судьбе всего нашего сообщества», — поддержала подругу Елизавета Нарышкина, делая акцент на каждом слове. Ошеломленной яростью, с какой недавней приятницей теперь нападали на нее, Софи плохо слышала суровые и пышущие ядом обвинения, которые сыпались на нее одно за другим. Да, впрочем, и не старалась услышать. Она с убийственным любопытством рассматривала этих фурий, на которых декабристы молились как на ангелов, которых воспевали Пушкин и Адоевский. Конечно же, сложные поэтами гимны вскружили им головы, и они стали сами слагать легенды о себе, о примерных женах, о русских женщинах, способных вызвать один лишь восторг. Они выказывали свою преданность несчастным каторжникам, одним глазком постоянно заглядывая в будущее, а как их оценят потомки, и стали мегерами, желая выглядеть святыми подвижницами. «Вы образцы добродетели», — прошептала она. «Но тем не менее у вас нет права меня воспитывать и давать мне уроки нравственности. Никто из нас не претендует на то, чтобы служить идеалам», — холодно возразила Наталья Фонвизина. «Но мы, по крайней мере, не даем оснований сомневаться ни в нашей порядочности, ни в нашей верности мужьям. Мы всем ради них пожертвовали. О да, вот это, конечно же, всем, включая даже детей, ваших детей, которых вы бросили в России». Софи так громко это крикнула, что едва не сорвала голос. Ей показалось, что глотку-то уж точно ободрала. Но, найдя чем уколоть их, она уже не могла остановиться. Она упорствовала, она была опьянена собственной смелостью, она кричала, и кричала в каком-то иступлении с ощущением, что это она втаптывает всех этих самодовольных бабенок в грязь, а вовсе не они ее. «Да, да, да, вы побросали их там, а тут наделали новых, запросто, с легким сердцем, скорей, скорей, лишь бы скорей забрюхатить. Разве не так, госпожа Муравьева? Разве не так, госпожа Давыдова? А вы что скажете, госпожа Фонвизина и княгиня Трубецкая? Разве не так? Может быть, я солгала?» Александрина Муравьева, единственная, не выдвинувшая никаких обвинений Софи, ничем ее не оскорбившая, закрыла глаза и бессильно уронила голову на грудь. Маленький сынишка, которого она оставила в России, умер спустя год после ее отъезда, а две дочки, их растила бабушка, болели, судя по всему, из-за разлуки с нею, от сознания, что мать так далеко. Она сильно страдала, но предпочитала не жаловаться. Рождение в чете третьей дочери ничуть ее не утешило, и не нужно было Софи хоть на нее-то обрушиваться. То, что вы говорите, свидетельствует о необычайной душевной низости. И потому я вынуждена сказать, все, что о вас говорили, и чему я отказывалась верить, теперь наилучшим образом подтверждается, — воскликнула Мария Волконская, ее подбородок мелко дрожал. А Софи, хоть и сознавала с некоторым сожалением, что перегнула палку, нападая на своих обидчиц, но в принципе была довольна, что отношения безнадежно испорчены, и что ей удалось создать ситуацию, которую уже не исправить. Пока она вызывающе смотрела в глаза окружавших ее дам, этих баб, с которых удалось сорвать маски, доказав, что они наслаждаются своей ненавистью к ней, Александрина Муравьева взяла себя в руки и выпрямилась. Нежное и печальное выражение ее лица резко отличалась от агрессивных физиономий ее подруг по несчастью. «Какая отвратительная ссора!» — со вздохом протянула Александрина. «Все мы расстроены, и потому говорим ужасные, несправедливые вещи, произносим слова, извращающие наши мысли. Софи больше всех из нас пострадала и больше всех имеет право жаловаться на судьбу, потому что это ее муж сбежал. И нам не судить ее нужно, а помогать ей. Вы слишком добры», — бросила ей Софи. Она все еще была распалена, никак не могла успокоиться. Вбежала в палатку, закружила по ней, словно бесноватая, пинала ногами тюфяки, испытывая непреодолимое желание сразиться с целым светом. Чтобы умерить гнев, она вывалила на постель все вещи из своего баула и уложила их по-другому. Пальцы ее дрожали, не слушались, глаза заволокло. Она с каждой минутой, нет, с каждой секундой, больше и больше ненавидела этих верных женушек, этих мамаш с их плодовитыми утробами. На самом деле все женщины казались ей чудовищами, чудовищами, только и способными, что на ложь, тщеславие, хвастовство, низость, злобу. Что они могут? Делать одни лишь глупости. Эти ангельские личики, эти сложные души. Да уж ничего не скажешь. Слабый пол, слабая часть человечества. Ах, как же я сожалею, что сама их роду и племени, подумала Софи. Мало-помалу биение ее сердца утихало. Пламя покидало щеки. А вскоре она уже и не понимала, почему так вскипело. Какая ей разница, суетятся эти курицы в птичнике или нет? Какое ей дело до их кудахтания? Даже если и клюнули, так что? Ее личные проблемы возвышали Софи над ними, ставили ее в центр вселенной. Бегство Николая говорит о его трусости и глупости больше ни о чем. Она о нем не сожалеет, но у нее нет сил его обвинять. К облегчению, которое давало ей сознание, что Зарек теперь так далеко, примешивалась неукротимая тревога. Ах, как же она сердилась на Николая! Зачем заставляет все время возвращаться к мыслям о его поведении, когда ей больше всего на свете хотелось бы никогда больше не беспокоиться, да попросту забыть о существовании мужа? Но он не сможет долго оставаться на свободе. Завтра, послезавтра его непременно поймают, найдут. Сквозь стены палатки проникали голоса, шепот. Эти женщины все еще говорят о ней. Критикуют, поносят, пачкают ее имя. В палатке царил полумрак. Она вытянулась на постели. В полдень за ней зашла Александрина Муравьева, позвала обедать. Она отказалась. И вот так, словно забравшись в нору, молчаливая, размышляя о своих бедах и заботах, вновь и вновь перебирая в памяти моменты своего стыда и бунта, она пролежала до вечера. К ужину тоже не вышла. Ограничилась тем, что пожевала сухое печенье, которое нашлось в ее дорожной сумке. Позже Наталья Фанвизина и Елизавета Нарышкина тихонько пробрались в палатку, разделись и улеглись, не сказав ей ни единого слова. Следующий день не принес никаких новостей о беглеце. В отношении дам к Софи тоже ничего не изменилось. А для нее самой результатом бессонной ночи стало решение. В конце концов, это просто недостойно тушеваться перед такими ломаками. Только не хватало. Преодолев отвращение, она снова зажила жизнью лагеря. Никто, казалось, даже не замечал ее присутствия. Жены декабристов предавались своим обычным занятиям под присмотром часовых. Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, к примеру, поставили лохани и стали стирать. Потом развесили белье по веревкам, натянутым между деревьями. Софи впервые подумала, что за неприличное зрелище все эти открытые любому взгляду нижние юбки, сорочки, шемизетки, манишки, свивальники, пеленки. Никакого стыда. Александрина Давыдова уселась кормить младенца грудью. Ее тезка Муравьева учила свою дочку ходить, держа ту за помощи, подбадривая ее. Как только один из арестантов удалялся на несколько шагов от своей юрты, охранники громко кричали, приказывая вернуться. Однако, не обращая внимания на эти строгости, мужья все равно ухитрялись пробираться поближе к гинекею. Торопливо обменивались поверх какого-нибудь куста с женами хотя бы парой слов, старались пожать руку, передавали записочки. Дамы с таких свиданий возвращались порозовевшие, с блестящими глазами, а на лице каждой ясно читалось удовлетворение от того, что вот, мол, есть у меня муж, мой собственный, ничей больше, и мне его совершенно не в чем упрекнуть, да и ему меня тоже не в чем. София подождала, пока Трубецкая с Волконской закончат работу, взяла ведро, в котором еще оставалось немного чистой воды, и принялась стирать носовые платки. Вода приятно холодила кожу рук. Она возилась с платками долго, с удовольствием, а за спиной все это время раздавалось кудахтанье ее врагинь. Казалось, каждая по отдельности и все вместе озабочены только одним, показать, что они куда больше переживают за исчезнувшего Николая, чем его законная жена. Как подумаю, что Липарский именно бурят послал вдогонку за Николаем Михайловичем, прямо сердце щемит. О да, они такие жестокие. Если настигнут бедняжку, можно ожидать худшего. Мой муж говорит, скорее всего, он сделал плот и спускается теперь на этом плоту по Селинге. А мой думает, что он вступил в шайку разбойников, которые бродят тут по окрестностям. Софи не позволяла себе волноваться из-за этих глупых сплетен, но думать ни о чем другом не могла. Она поминутно возвращалась к этой охоте на человека, в которой Николай исполнял роль загоняемой дичи. Когда Липарский объявил, что завтра на рассвете они выходят в путь, Софи восприняла новость как смертный приговор. Дорога велась серпантином по подножию невысокой лысой горы. На каждом повороте перед Софи, глядевшей из тарантаса, открывался весь караван целиком, с солдатами, марширующими впереди, декабристами, уныло плетущимися за ними в облаках пыли, крытыми повозками, которые подпрыгивали и грохотали на выбоинах. Вроде бы ничего не изменилось, только теперь все это напоминало погребальное шествие. Каторжники шли молча, жара была нестерпимая, ноги у всех отяжелели, и было понятно, что нет в этапе человека, не думающего о сбежавшем товарище. Софии самой казалось, будто она придавлена к сиденью тяжелым грузом, сковывающим все ее движения. Она смотрела прямо перед собой, но мысль увлекала ее назад, назад к тому месту, где был разбит лагерь. Уйти и оставить Николая на волю судьбы, по ее мнению, было так же чудовищно, как отказать в помощи тонущему. Но, может быть, у него есть еще какая-то надежда на спасение. Рядом с колонной не было видно ни единого бурята. Значит, все они заняты только ловлей беглеца. Конечно, конечно, они его схватят, и скоро, совсем скоро. Но нет, пускай не надеются. Прошло слишком много времени. Он уже далеко. Его не найдут. Он растворится в пространстве. Мертвый он или живой? Никто никогда ничего о нем больше не услышит. Совсем как о Никите, подумала она. Как о Никите. Наталья Фанвизина, сидевшая рядом, явно за ней наблюдала, и взгляд у нее был придирчивым и подозрительным, как у жандарма, конвоирующего злоумышленника. Женщины не изменили своего отношения к ней, все еще вооружены. И даже товарищи Николая, декабристы, и они тоже считают именно ее виновной в несчастье, которое случилось с Азаревым. Ей так хотелось бы оправдаться перед Юрием Алмазовым, перед доктором Вольфом, перед Лорером, но зачем? Иногда София задумывалась о том, что сделают с ней самой. Придется ли ей покинуть Сибирь, раз ее муж теперь не на каторге, или прикажут остаться здесь, чтобы искупила его вину? В этой подчиненной абсолютной власти, верящей только в царский суд в стране, возможно и то, и другое решение. А сама она не знает, чего хочет. И в мозгу ее такое смятение, что хотя бы ради того, чтобы не сойти с ума окончательно, надо попробовать не думать о завтрашнем дне. Она неслась куда-то по миру, а смутные образы носились у нее в голове. И все было абсурдно, абсурдно, абсурдно. Это разноцветная процессия на фоне выхолощенного пейзажа и это утомительное движение к истине, которой не существует. Глава 3. Филат положил остаток вяленого мяса в мешочек и закрыл складной нож. Николай остался голодным. Он с радостью съел бы еще хоть кусочек, но ведь надо было растянуть припасы, чтобы их хватило на, возможно, более долгое время. Но чем же заполнить алчущий желудок? Наверное, стоит выпить воды. Пусть даже прямо из горлышка фляги. Вода свежая, прохладная. И отличное все-таки место они выбрали для стоянки. У скалы, под прикрытием дерева с раскидистыми ветвями. Солнце уже скрывается за горами. По розовым верхушкам поползли лиловатые тени. Из долин поднимается туман. Воздух перестал быть горячим. Теперь он чистый, холодный, и ветер утих. Начинается их шестая бивуачная ночь после побега. До сих пор все шло гладко. Филат оказался деятельным и полезным спутником. Он знал все тропинки, все повороты, все места, где можно спрятаться, все лесные родники. Это он предложил двигаться в сторону границы с Монголией, где, согласно его же хвастливым заявлениям, прекрасно сможет договориться с каким-нибудь кочевым племенем, которое и проведет их обоих по пустыне Гоби до самого Пекина. Николай все время задавался вопросом о том, хватило бы ему мужества сбежать из лагеря одному или нет. Может, и хватило бы, но ведь наверняка его тут же и поймали бы. А благодаря находчивости старого каторжника, вот уже почти неделю они идут туда, куда собирались. Филат сообразил, что лучше всего первые два дня переждать в укрытии неподалеку, буквально на расстоянии ружейного выстрела от лагеря. Там и пересидели, пока недогадливые буряты обшаривали все далекие окрестности. А когда этап вышел в путь, сами сделали то же самое. Свобода! Правда, с некоторыми ограничениями. Идти только лесом. Никогда не зажигать огня, чтобы не выдать себя поднимающимся к небу дымом. Делать, заметая следы, короткие перебежки зигзагами. И все время к югу, к югу. Азарев унес с собой компас, карту и 400 рублей. Деньги были спрятаны под подкладкой его шляпы. Он копил их в течение 3 каторжных лет, копейку за копейкой. Теперь пригодятся, когда надо будет оплатить услуги монголов, согласившихся провести их по пустыне. Филат уже представлял, как обоснуется в каком-то из больших китайских портов, в Фуджоу или в Гонконге, и станет вольным купцом. «А ты, барин, сможешь там сесть на французский или английский корабль», — говорил он. Но Николай так далеко не заглядывал, да и сбежал-то вовсе не потому, что стремился к некой ясной цели, нет. Сбежал в надежде разрешить эту ставшую запредельно кошмарной ситуацию. Каторгу для него олицетворял теперь не Лепарский со своими охранниками. Каторгу для него олицетворяла разгневанная Софи с жестким, враждебным выражением лица. Достаточно было вспомнить их последнюю встречу, эту жалкую битву, это украденное наслаждение, этот навалившийся на него стыд. Достаточно было вспомнить все это, чтобы бежать без оглядки, желая лишь одного, никогда в жизни не предстать пред глазами жены. Да как он мог? Как он мог вот так вот изнасиловать ее, зная к тому же, что в мыслях у нее совсем другой человек? Но она же сама довела его до крайности. Была София ему неверна или осталась верна, в любом случае вина лежит на ней. Николай ненавидел жену за то зло, что причинил ей, за эту дурацкую авантюру, которая обернулась вся их запутанная, несчастная и бесполезная жизнь. «Спать-то не пойдешь, барин?» — спросил Филат. «Надо тебе поспать. Завтра день будет тяжелый. Покажи-ка свои ноги». Николай разулся. По вечерам Филат растирал ему со слюной и травяным соком ноги до тех пор, пока снимет с них напряжение. Руки у старика оказались умелые. Массаж был словно ласка. Боль и усталость исчезли, будто дымок, развеянный ветром. А ведь этими самыми благотворными руками 20 лет назад Филат задушил капитана, у которого служил денщиком. Каторжник не любил рассказывать о давнем своем преступлении, но когда к нему начинали приставать с расспросами, признавался, вздыхая, что спал, дескать, с офицерской бабой. И это она, сучонка, подпоила его и заставила убить мужа. «Она получила вдове пенсион, а я 15 лет каторги», — делал он горький вывод. Но это не сейчас. А сейчас Филат приподнял левую ногу барина, подул на подошву туда, где свод, а дыхание у него было горячим, и спросил: «Ну как, нравится?» «Да, конечно, продолжай», — ответил Николай. И вспомнил отца, который в былые времена заставлял няньку Василису каждый день перед послеобеденным сном чесать себе пятки. Господи, как он смеялся тогда над этой невинной, в общем-то, Михаил Борисовичевой неодолимой потребностью. А сегодня с ним делают почти то же самое. Возродил, стал быть, семейную традицию. Вот только у старой служанки, которая нынче стоит перед ним на коленях, низкий лоб, помеченный раскаленным железом, и весь его лекарь-знахарь зарос шерстью до самых кончиков пальцев. «Настоящие барские ноги!» — приговорил Филат. «Ишь ты, 3 года на каторге, они такие гладкие да нежные, прям как масло. Что значит господская порода? Но знаешь, есть одна штука, которой я не понимаю. Чего вы, декабристы, на самом деле затевали-то? Чего вы хотели? Неужто их прям революцию, чтоб народ освободить?» «Да», — сказал Николай. «Что, всех освободить? Естественно. Что ж, выходит, и каторжников?» Николай смутился. «Ну, некоторых каторжников, конечно. Таких, как я». С хитрым видом и подняв кверху палец, уточнил Филат. «Ты уже искупил свою вину. Теперь ты не каторжник, ты ссыльный. И тебе, наверное, позволили бы вернуться в Россию». «Вот, наверное, но не точно». «А кто бы это решал, позволить или нет?» «Судьи». «Говоришь о свободе и сразу о судьях. Что ему вместе-то делать, а?» «Судьи должны быть и в свободной стране». «И полицейские, что ли?» «Да». «Ага. Стало быть, и тюрьмы пускай будут, и кандалы». Филат расхохотался, потом снова стал серьезным и продолжил силой. «Ах, барин, барин, неужто не понял? Если бы ты с твоими друзьями победил в этой вашей революции, для нас, для простых людей, мало что изменилось бы. Не вам с вашими чистыми руками делать счастье для народа». «Нет уж, счастье для народа станет делом рук малых сих, тех, кто в грязи, кто крив и кос, кто ободран, как липка. Вот если б я, например, взялся революцией управлять, то не стал бы поднимать толпы за идею. Но за что же тогда? За охоту, за то, что желанно. А когда я прошел бы с охотой через убийства, грабежи, разрушения, напился бы до пьяна и нажрался до отвала, вот тогда б я нашел красивую идею и прикрыл бы ею обломки и мусор, так, чтоб не видно стало. Не веришь разве, что когда начинается большая стройка, сначала на площадку должны прийти те, кто снесут старое, а уж потом инженеры, чтобы новое возвести? У вас, у господ, головы инженерские, ну а мы что хошь снесем? Как снова чего задумать такое, не забудьте поначалу нам дать сигнал. Мы вам землю расчистим. Нам это одно удовольствие. А уж потом приходите, светлые, благородные, прямо как ангелы Господни. Приходите тогда со своими теориями и стройте общество такое, какое надо. Филат говорил, говорил, но не переставал при этом растирать ноги Николая, согревать их своими ладонями. А еще потом, продолжил старик, поднимаясь, еще потом окажется, что в этом таком, как надо, обществе тоже есть богатые и бедные, увечные и здоровые, умные и дураки. А когда разница между ними всеми станет совсем уж громадной, самые несчастные пойдут войной на самых счастливых, обделенные на везунчиков. У этой революции номер будет другой и название другое. Но на самом деле все пойдет в точности так же. Барин, а что ты станешь делать на свободе за границей? Опять политикой займешься? «Не знаю», — ответил Николай. «Возможно. А я в торговлю решил удариться. Накуплю дешевого товару, продам задорого. Как прибыль получу, что захочу, тогда то у меня и будет. Стану жить в разврате, как скотина. Ух, приятно должно быть!» Он зажмурился, расплылся в улыбке до ушей, и узкое лицо его вдруг сделалось поперек себя шире. «Ух, да чего приятно!» — повторил он мечтательно. Николай откинулся на спину, уронил руки вдоль тела. Над ним было небо, огромное, синее, усеянное звездами. Филат же все не унимался. «Слышь, барин, а старикашка Липарский-то, небось, весь уже в пене от бешенства. И солдаты его в штаны наложили. Со страху трясутся день и ночь. Из арестантов, кто не боится, тот, конечно, точно нами восхищается. А жена твоя, она что думает, интересно, а? Правильно ты сделал, барин, что ее бросил. Любая баба, черт в юбке. Я и знал-то одну, да и та меня на каторгу отправила. С бабой надо как? На спину ее повалил, сунул, вынул и бежать. Бежать от нее куда подальше. И иди себе дальше своей дорогой». Он на секунду умолк, затем проворчал. «Похоже, тебе не нравится, когда я так говорю. Точно, барин, не нравится. Сердце у тебя больно нежное. Но ничего, это пройдет». Странно получилось. Единственный друг, да и тот убийца, думал Зарев. И никого, никого теперь у меня нет, кроме Филата. Старик тем временем, как каждый вечер, закутал полушубком ноги Николая, сделал подушку из мха и листьев, подсунул ему под затылок. Он хлопотал в темноте, возился с нежным спутником, как с младенцем, непрерывно приговаривая. «Ну что, барин, так хорошо тебе? Не холодно теперь? Ты, барин, не бойся, ничего не бойся, спи давай. У меня-то всегда ушки на макушке. Не бойся, барин, спи. Да хранит тебя Господь. Спасибо, Филат. И тебя пусть Господь хранит». Совершенная неподвижность листвы, тишина, уединенность этого обширного пространства рождали в Николае ощущение, что он живет какой-то ирреальной жизнью, а из прежней, настоящей, выброшен. Филат свернулся клубочком под боком у Азарева. Заснули они одновременно. Проснувшись на рассвете и открыв глаза, Николай с изумлением обнаружил, что рядом с ним никого нет. Забеспокоился, позвал. Сначала тихонько, потом громче. Никакого ответа. Встал, осмотрел все окрестные кустарники. Никого. Вернулся на место ночлега и только тогда заметил, что нет мешка с провизией, ни фляги, ни компаса, ни его шляпы, под подкладкой которой были зашиты деньги. Нет. Не может быть, чтобы Филат ограбил его и сбежал. Не может быть. Но что может быть иное? Ясно же, именно так он и поступил. Именно эта ясность, очевидность того, что произошло, ослепила его, оглушила, придавила к земле. Как? Как он мог, этот человек, все украсть, Как он мог бросить его, Николая, которому еще накануне вечером выказывал такую преданность? Что произошло за ночь в этом примитивном мозгу? Хотя, понимает ли он вообще, что такое предательство? Нет, пожалуй. Подобные люди обычно соскальзывают от добра к злу, ничего не рассчитывая, не обдумывая. У них не существует никаких угрызений совести, просто повинуются мгновенно возникшему импульсу. Они столь же искренне проявляют дружелюбие, сколь решительны становятся, если собираются навредить. Привязанность, которую они испытывают к какому-нибудь существу, в определенной степени даже помогает им уничтожить его. Сколько раз мы видели, как такой человек с нежностью поглаживает животное на бойне, ласкает его, прежде чем убить. То, что Филат приговорил Николая к смерти, стало для последнего почти очевидным. Куда он пойдет? Без проводника, без денег, без пропитания. Громады гор, которыми вчера еще он издали так восхищался, завтра его задавят. Он превратился в последнюю тварь на этом свете. Беглеца охватила паника, и он стал с сожалением вспоминать, какой отличный был разбит лагерь, как кипела в нем жизнь, какую варили на костре похлебку, какие надежные, внушающие доверие лица были у охранников. А что делать теперь? Продолжать, следуя разработанному Филатом маршруту, идти к югу вдоль Еблоновского хребта? Тогда он, в конце концов, где-нибудь да наткнется на стоянку монголов. И, может быть, они даже без денег возьмут его с собой. Николай попытался убедить себя в этом, чтобы не растерять среди этого пустынного пейзажа остатки мужества. Между тем, есть хотелось все больше. Он принялся рвать чернику и горстями забрасывать в рот, надеясь обмануть волчий аппетит. Вокруг росли еще какие-то ягоды, какие-то кустарники, но неизвестные ему, и было страшно, а вдруг ядовитые. Сквозь облака пыли просвечивал ярко-красный фонарь поднимающегося солнца. А вот уже поток света хлынул на горные хребты и скатился по склону, чтобы заполнить впадины, где еще задержалась ночь. Птицы гомонили на разные голоса, их щебет доносился с любого дерева. Николаю казалось, что рассвет возбуждает, придает сил, просто-таки в спину подталкивает, и он, не обращая внимания на царапающие ему ноги низенькие кустики, быстро двинулся в сторону давно манившей его долины. Чудилось, будто там поблескивает вода. Если он и впрямь увидит там реку и пойдет вдоль берега, то течение обязательно выведет его туда, где можно встретить людей. Ни о чем другом он сейчас не думал. Софью он больше не вспоминал. Как, впрочем, и Филата. Как и все его прошлое. Любовь, политика, каторга. Он стал человеком без имени, без родины, без друзей и врагов. Единственным его противником в нынешней битве стала природа. Он страшно устал. Походка его теперь была неровной, каждый шаг отдавался в голове, а вскоре ноги начали подгибаться в коленях. Но он упрямо продолжал идти, уставившись на покачивающиеся ветки деревьев и считая их вслух. Так ему казалось, что у него здесь есть хоть какая-то компания. Он, обессиленный, еле передвигая распухшие ступни, спустился по склону, обогнул круглый холм, снова спустился и очутился внизу. Но то, что он сверху принимал за реку, оказалось просто лужей со стоячей водой. Лужу окружали камыши. Что ж, тем хуже. Его так измучила жажда, что он готов пить хоть болотную жижу. Николай встал на колени, набрал сложенные лодочкой ладони этой самой болотной жижи, стянул ее губами. Никакая не жижа. Вода. Ну, с позволения сказать, вода теплая и совершенно безвкусная. Но разве оторвешься, если так хочется пить? Потом он стал лить набранную из лужи воду на спину, окунул в нее исколотые, соднящие стопы, смочил ею грудь. Жажда отступила. Зато появилось сожаление, что нет посудины, куда можно было бы набрать воды в дорогу. Впрочем, не исключено, что дальше ему попадется родник. Чем-то же питается эта лужа. То есть вода поступает из родника, просачиваясь сквозь слой почвы из-под земли, ну, каким-нибудь образом. Приободрившись, Озарев снова вышел в путь. Долина расширялась, образуя нечто вроде изрезанного трещинами плато, которое окружали иссушенные солнцем холмы. Из галечника торчал посидевший чертополох. Солнце поднималось ввысь, зной становился все более нестерпимым.